а сановишь Богу. Превозносим тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен, Господь, а сановишь Богу. Превозносим тебя сердцем полным хвалы. Превознесен Господь, осанна Вышний Богу. Слава, слава, слава Тебе, Царь Царей. Слава, слава, слава Тебе, Царь Царей. Превозносим Тебя сердцем полным хвалы. Превознесен Господь, слава Тебе, Царь Царей. Превозносим Тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен Господь, слава Тебе, Царь Царей. Тебя, Царь Царей. Превозносим Тебя.